Он неторопливо допил вино и повернулся к Лианне. «Барон Лонгвуд может прибыть во Францию со дня на день и потребовать свою невесту. Интересно, что он предпримет, когда обнаружит, что ты уже замужем?» «О, скорее всего, трусливо подожмет хвост и вернется в Англию», — легкомысленно ответила девушка. «А что, если англичанин бросит вызов? Мне кажется, барон стар и немощен. Я совершенно не боюсь его». «Ты ничего не боишься, да, Лианна?» Скорее с осуждением, чем с одобрением, спросил Лазарь. «Боже мой! Они ведь совершенно не знают друг друга». Очень скоро болтливые обитатели замка расскажут ему, что их госпожа панически боится воды. Кошмары, мучившие Лианну, в детстве преследуют ее и теперь. «Ну что ты, я не такая уж и бесстрашная. Но не собираюсь переживать из-за новоявленного барона Лонгвуда», — произнесла девушка, с отвращением вспомнив его цветистое послание, благоухающее розами и скрепленное печатью с леопардом. «Кстати, я собираюсь приветствовать его новым изобретением Шионга. Китаец специально для меня сделал аркебузу». Примечание. Аркебуза — фитильное ружье, заряжавшееся со ствола. «Думаю, что после такого приема англичанин и сам поспешит убраться во свояси». «Для тебя все это игра», — неожиданно взорвался Лазарь. «Мы рискуем попасть в немилость к двум самым могущественным людям во всем христианском мире, а ты рассуждаешь о пушках и фейерверках». Лианна была несколько обескуражена гневом супруга, но решила не продолжать в том же духе. «Хорошо, не будем больше об этом», — примирительно сказала она, — «ведь сегодня наша первая брачная ночь». «Я не забыл», — пробормотал Лазарь и налил себе еще вина. Ситуация становилась очень забавной. «Кажется, в таких случаях нервничать полагается невесте?» Лианна с трудом сдержала улыбку. В то же время, как она воспринимала происходящее вполне прозаично, Лазарь казался смущенным и растерянным. Лианна решила помочь ему, взяв инициативу на себя. «Мы связали свои жизни перед Богом», — мягко сказала она. «А теперь нужно скрепить нашу клятву на брачном ложе». Девушка медленно направилась к кровати, сняла длинную полупрозрачную сорочку и, уже обнаженная, скользнула в пахнущую сухими травами постель. Она в ожидании прислонилась к резной дубовой спинке. Лазарю ничего не оставалось, как подойти к ней. Но его поведение было более чем странным. Откинув полог, он взглянул на Лианну и едва слышно выругался. «Ты красивая молодая женщина», — мрачно произнес муж. Девушка недоуменно нахмурилась. Эти слова совсем не походили на комплимент. Во всяком случае, тон, которым они были произнесены. Лазарь снова выругался и набросил на Лианну покрывало. «Пришло время все расставить по своим местам. Давай договоримся. Я буду только называться твоим мужем». Лианна не ожидала такого поворота событий и почувствовала себя уязвленной. 10 лет без отца и 17 без матери оставили глубокие шрамы в ее сердце. Она искренне надеялась, что этот брак, пусть и не по любви —